Равенский нервно сглатывал. Кадык дергался, словно на шее под кожей сновало вверх и вниз большое насекомое. «Петров, если я попрошу у тебя прощения, не трудись. Я мечтал заглянуть тебе в глаза, когда припру к стенке. Такое желание, наверное, обуревает всех мстителей. Совершенно напрасное желание. Угнит глаз нет. Если бы ты не спрыгнул, ничего бы не случилось». Случилось бы гораздо худшее. Сейчас, по крайней мере, мы оба остались в живых. Ну, давай обсудим детали сделки. Нет, с холдинга ты не получишь ни нитки. Выставляешь меня нищим? Хочешь, я назову точную цифру прикопленного тобой за границей? Нет, нет, не хочу. Правильно. А то я бы нечаянно проболтался, как и этого добра могу тебя лишить. Равенский вскочил. Залился бордовой краской. «Ну, попробуй, вмажь мне!» — мысленно подталкивал его Петров. «А я тебе отвечу. Расквашу твою морду под баклажан». Но Равенский только выругался. «Сволочь! Подонок!» Это были слова прощания. Петров подъехал затемно. В окнах горел свет. В гараже Зинина Ауди. Он рванул в дом. Так и есть. Сидит. Оловянные глаза к нему подняла. В руках его посмертное письмо. Он испытал острую и мгновенную радость. Еще несколько минут назад сокрушался, что не с кем отпраздновать победу. И вдруг такой подарок. «Какого черта ты приперлась?» — прохрипел Петров. «Где дети?» «Путешествуют по Европе», — машинально пробормотала Зина. Она не могла выйти из оцепенения, поверить, что он стоит перед ней живой и невредимый. Зина не плакала, как предполагал в своем послании Петров, но с ней творилось неладное. Это были рыдания без слез, судорожное дрожание рук и головы, лицо перекошено, глаза сухие и ненормально блестящие, из горла вырываются хрипы и каркающие звуки, выглядела она ужасно. Петров испугался, бросился к ней, как был, в пальто и заснеженных ботинках, крепко обнял. «Я с тобой, я рядом, все хорошо, все очень хорошо, мы победили, мы теперь владеем холдингом. Ты меня слышишь? Ты понимаешь, я победил, я тебя очень люблю». Зина продолжала дергаться. Она не помнила, сколько времени пробыла на том свете, в мире, без Петрова. Возвращалась в судорогах боли, не телесной, не душевной, будто снова рождалась на свет, но теперь уже большая, взрослая, продиралась в игольное ушко. Петров ее вытягивал. «Ду-ду, думала, Господь тебя упокоил», — проклацала она зубами. Зина несла бред. Но Петров терпеливо ее слушал, гладил по голове, плечам, спине, кивал безумным речам. «За тебя мусульманин молился. Нет, он же свинину ел на завтрак в самолете. Он обманул меня. Спать хотел. Сказал на восток и губами шевелил. Я поверила, когда вспомнила твою коленку железную. Трость в спальне стоит, я ее уберу, а ты опять в угол ставишь». Я думала, что я умерла, потому что ты умер и письмо мне оставил. Петров порвал свое послание на клочки. Видишь, все. Его нет, этого письма. Забудь навсегда. Ты — это правда ты? Зина перестала дрожать и говорила связно. Он взял ее руку и стал хлопать себя по плечам, по голове. «Потрогай меня». «Чувствуешь? Это я воплоти. Сбрей бороду!» — вдруг потребовала Зина, когда ее пальцы коснулись лица мужа. «Немедленно!» «Хорошо!» — быстро согласился Петров. «Сейчас же!» — настаивала Зина. Торопиться с бритьем было глупо, но Петров согласился бы и пальцы себе отрезать, лишь бы Зина успокоилась. В ванной Зина торчала у мужа за спиной, держалась за край его сорочки, совсем как маняша, любившая захватить в кулачок мамину юбку и отцовскую штанину. Руки у родителей были заняты. «Это ты», — сказала Зина, жадно вглядываясь в зеркало, — «мой муж только похудел». на 7 килограммов, — гордо подтвердил Петров и слегка обиженно спросил, — неужели не заметила, что я от живота избавился? — Зачем ты прикидывался другим? — ответила Зина вопросом на вопрос. — В каком смысле? — В сексуальном.